Глава 16. Между Драмнером и Дремеголом. Одерин Терн. Аи спрашивает, лежа в своем мешке. — Что это вы там пишете, Харт? — Так, дневник. Он чуть усмехается. Мне бы тоже следовало вести дневник для архивов Экумены, но я никак не могу заставить себя делать это вручную без диктофона. Объясняю ему, что записки мои предназначены для очага Эстры, а потом их в соответствующем виде включат в летопись истории княжества. Разговор наводит меня на мысли о родном доме, о сыне. Я снова стараюсь отвлечься и спрашиваю Аи, а ваш родитель, ваши родители, так кажется, они живы? Нет, говорит он, они умерли 70 лет назад. Я в страшном изумлении. Аи всего-то лет 30, не больше. У вас, наверное, год другой протяженности? Вы иначе считаете время? — Нет. — А, понял. Дело в том, что я совершил прыжок во времени. От Земли до Хайна расстояние 20 световых лет. От Хайна до Оллюль — 50. От Оллюль сюда — 17. Из-за прыжков во времени получается, что я прожил вне Земли всего 7 лет, а на самом деле я родился там 120 лет назад. Уже давно, еще в Эренранге, он объяснял мне, как сокращается протяженность времени в межзвездных кораблях, которые летят почти так же быстро, как свет от одной звезды до другой. Но я как-то не соотнес этот факт с протяженностью человеческой жизни или с жизнями тех, кого космический путешественник оставляет на своей родной планете. Для него всего несколько часов на этом невообразимом корабле, летящим меж звезд, равны целой жизни тех, кого он оставил дома. Его близкие стареют и умирают, успевают постареть и их дети. После долгого молчания я сказал, а я считал изгнанником себя. Вы стали им ради меня. Я ради вас, — ответил он и засмеялся. Легко прозвучал его радостный смех, нарушив тяжелую тишину. Эти 3 дня после того, как мы вышли из ущелья, были наполнены тяжелым трудом и не слишком приблизили нас к конечной цели, но Аи больше не впадает в уныние, как не лелеет и чрезмерных надежд, и ко мне он теперь относится значительно терпимей. Возможно, его организм с течением времени освобождается от наркотиков, а может быть, мы просто приспособились друг к другу, научились вместе тащить одни сани. Весь сегодняшний день мы потратили на спуск с базальтового лба, на который вчера целый день взбирались. Из долины ущелье казалось вполне хорошей дорогой, ведущей прямо на ледник. Но чем выше мы поднимались, тем больше попадалось каменистых осыпей и огромных скользких валунов. Подъем становился все круче, так что иногда даже и без саней мы не могли сразу преодолеть его. Сегодня мы снова спустились к самому основанию моренной гряды, в каменную долину. Здесь ничего не растет. Скалы, щебень, валуны, глина, жидкая грязь. Один из языков ледника протянулся сюда за 50 или 100 лет, дочисто обглодав земные кости. Исчезла сама плоть планеты, как и ее травяной покров. Поднимающийся из бесчисленных фумарол дымок сливается над землей в тяжелую, медленно ползущую пелену. В воздухе пахнет серой. Примерно -10 градусов. Ветра нет. Небо покрыто тучами. Надеюсь, что не будет сильного снегопада, пока мы не выберемся из этого зловещего места между фумаролами и языком ледника, который уже виден в нескольких километрах к западу. Похоже на широкую ледяную реку, стекающую с плато меж двух вулканов, накрытых шапками испарений и дыма. Если мы сумеем спуститься на ледник со склона ближайшего вулкана, то, возможно, путь на сам ледниковый щит будет значительно легче. К востоку от нас ледяной язычок поменьше стекает в замерзшее озеро, но не прямо, а извиваясь, и даже отсюда видны в его поверхности глубокие трещины. Нам с нашим теперешним снаряжением по такой поверхности не пройти. Мы договорились попробовать добраться до великих льдов по ледяной реке между двух вулканов, хотя для этого сначала придется идти на запад, и мы таким образом теряем по крайней мере 2 дня пути. Один, чтобы добраться до сползшего ледяного языка, второй, чтобы восстановить прежнее направление. Опостхетерн. Начался незером. Незером — мелкий сухой сильный снег, пурга при умеренном ветре. При нем двигаться вперед нельзя. Оба весь день проспали. Почти полмесяца мы без устали тащим сани. Сон пойдет нам на пользу. Оттерменбот Терн. Незерем. Выспались. Аи научил меня играть в го. У них есть на земле такая игра. Играют на расчерченной квадратиками доске маленькими камешками. Прекрасная игра и очень трудная. Он шутит, говорит, камешков для игры в го здесь более чем достаточно. Он уже неплохо приспособился к холоду, а если соберет все мужество, перенесет его не хуже снежного червя. Странно видеть, как он кутается в хайп и плащ с поднятым капюшоном, когда и мороза-то еще никакого нет. Но когда мы впрягаемся в сани, особенно при солнце и не слишком пронзительном ветре, он вскоре тоже снимает плащ и даже начинает потеть, как и мы. Постоянно спорим по поводу печки. Ему все хочется включить ее на максимум, я же предпочитаю минимальный нагрев. То, что приятно одному, тут же приводит к воспалению легких у другого. Так что мы придерживаемся золотой середины. Он дрожит от холода и согревается только в спальном мешке, а я, если залезаю в свой, купаюсь в поту. Но если учесть, откуда мы оба попали в эту маленькую палатку, которую нам придется не так уж долго делить, в целом мы уживаемся вполне хорошо. Геттени Танерн. Пурга прекратилась. Небо ясное. Ветер стих. Термометр весь день показывает около -10 градусов. Мы разбили лагерь у самого основания западного склона ближайшего к нам вулкана. На моей карте Оргарейна он обозначен как Дремегол. Его дружок, тот, что на том берегу ледяной реки, называется Драмнер. Карта очень плохая, например, к западу отчетливо видна высокая вершина, на карте даже не отмеченная. Масштаб совершенно не соблюден. Жители Арготы явно не слишком часто посещают свои знаменитые огненные холмы. Но, в общем-то, здесь действительно нечем особенно любоваться, разве что величием природы. Сегодня прошли 15 километров, дорога очень тяжелая, сплошные камни. Аи уже спит. Я порвал связку на стопе, как последний дурак дернул ногу, застрявшую между камней. Весь день хромал. Ночной отдых, надеюсь, залечит. Завтра, по моим расчетам, мы должны были бы спуститься на ледник. На первый взгляд кажется, что запасы пищи у нас уменьшаются катастрофически. Но это только потому, что едим мы наиболее объемные и тяжелые продукты. У нас было 25-30 таких припасов, половина из них украденная в Туруфе. Через 15 дней пути около 18 килограммов было съедено. Теперь я уже начал использовать гиши-миши по фунту в день на каждого. Отложив про запас 2 мешочка кадик, немного сахара и коробку рыбных сухариков для разнообразия, я рад избавиться от добытых в Туруфе продуктов, Сани стало тащить куда легче. Сордни Танерн. Температура минус 5 градусов. Снег с дождем, который тут же превращается в лед. Ветер мчится вниз по ледяной реке, словно горный поток по узкому ущелью. Палатку поставили в полукилометре от края ледника на длинной ровной полосе Фирна. Спуск с крутого склона Дремегола был тяжелым. Без конца голые скалы и каменистые осыпи. Край ледника покрыт глубокими трещинами. Огромное количество гальки и валунов вмерзло в лед, так что пришлось попытаться снова поставить сани на колеса, но уже через какие-то 100 метров колесо напрочь заклинило, а ось погнулась. С тех пор пользуемся только полозьями. Сегодня прошли всего 6 километров. До сих пор еще не повернули туда, куда нам нужно. Извивающийся язык ледника, похоже, изгибается плавной дугой к западу, где он когда-то сошел с ледяного плато. Здесь, между двух вулканов, ледяная река в ширину не менее 5 километров, и по ней, если держаться ближе к середине, идти, видимо, будет не слишком трудно, хотя трещин во льду оказалось гораздо больше, чем я предполагал, да и поверхность далеко не идеальная. Слишком много камней. Драмнер весьма активен. Ледяная корка, облепившая нам губы, пахнет дымом и серой. Целый день над вершиной Драмнера висит темная туча, ниже мрачных серых небес. Время от времени все вокруг, черная туча, ледяной дождь, серые небеса, вспыхивает темно-красным, потом, словно подернутые пеплом угли, снова темнеет неспешно. Лед под ногами слегка вздрагивает. Эскичве Рем-Иргер высказал предположение, что вулканическая активность в северо-западном Оргарейне и на архипелаге в течение последних 10-20 тысячелетий непрерывно росла и продолжает возрастать. Явное свидетельство конца ледникового периода или, как минимум, ослабления холодов. Наступает межледниковый период. Двуокись углерода, выделяемая вулканами в атмосферу, со временем превратится в достаточно плотную изолирующую пленку, которая будет создавать и известный парниковый эффект, задерживая тепло, излучаемое планетой, и одновременно пропуская в атмосферу солнечные лучи. В связи с этим среднегодовая температура, по мнению этого ученого, повысится в итоге градусов на 30 и достигнет примерно 20 градусов Цельсия. Я рад, что меня тогда уже не будет в живых. АИ говорит, что подобные теории выдвигались и их учеными относительно последнего, все еще не завершившегося ледникового периода на Земле. Все подобные теории, впрочем, в большинстве своем одинаково неопровержимы и недоказуемы. Никто точно не знает, отчего великие льды приходят, а потом уходят. Снежный покров неведения доселе остается нетронутым. Над Драмнером в темноте полыхает неяркое, но мощное зарево. Эпс Танерн. По счетчику сегодня прошли 22 километра, но по прямой мы не далее, чем в 10 километрах от нашей вчерашней стоянки. Все еще находимся в залитом льдом ущелье между двумя вулканами. Драмнер все больше активизируется. Черви огня ползут, извиваясь по его черным бокам. Их видно, когда ветер разгоняет мутные кипящие облака дыма и белого пара. В воздухе непрерывно слышится какое-то шипение, бормотание. Это как бы дыхание самой земли, и оно настолько всеобъемлюще, что если специально остановиться и прислушаться, можно и не уловить отдельных вздохов. Тем не менее оно захватывает тебя целиком до мельчайшей клеточки. Ледник сотрясается, чихает и кашляет, подпрыгивая у нас под ногами. Все снеговые наносы, прикрывавшие щели и пропасти, исчезли, их как бы стряхнуло, сбило вниз этими непрерывными толчками, этой дрожью великих льдов и под ними самой земли. Мы то движемся вперед, то возвращаемся назад, без конца пытаясь определить границы очередной щели, вполне способной проглотить без следа и нас, и наши сани. Потом все повторяется снова. Мы пытаемся идти на север, но постоянно что-то заставляет нас двигаться то на запад, то на восток. Над нашими головами Дремегол из сочувствия к страданиям Драмнера тоже ворчит и испускает вонючие дымы. Этим утром Аи сильно обморозил лицо. Нос, уши, подбородок — все было мертвенно-серым, когда я случайно взглянул на него. Я быстренько растер его как следует, так что опасность миновала, однако следует быть осторожнее. Тот ветер, что дует на нас как бы сверху, с ледника, прямо-таки дышит смертью. А мы, когда тащим сани, вынуждены все время идти к ветру лицом. Хорошо было бы поскорее выбраться из узкого ущелья и сойти с морщинистой лапы ледника, протянувшейся между двумя ворчащими чудовищами. На горы лучше смотреть и издали. Лучше не слушать, когда они начинают говорить. Архат Танерн. Погода удачная. Соуф. Около минус 10 градусов. Сегодня прошли около 20 километров и примерно на 5 приблизились к цели. Северный край Гобрина в вышине стал виден значительно отчетливее. Теперь очевидно, что его ледяная рука в ширину не меньше нескольких десятков километров, а тот ледничок, что просунулся в ущелье между Драмнером и Дремеголом, всего лишь один палец этой гигантской ледяной руки. Теперь мы взобрались как бы на тыльную сторону ладони. Когда смотришь назад от нашей сегодняшней стоянки, то видно, что ледниковая река вся в трещинах. Она словно проткнута и разорвана черными дымящимися вершинами гор, которые препятствуют ее плавному течению. А если посмотреть вперед, то увидишь, как ледяной поток ширится, восходя к небесам, медленно изгибаясь и подминая под себя темные поперечные складки земли, и там, вдали, в вышине, сливается с ледяной стеной, окутанной вуалью облаков, дымом и снежной пеленой. С неба на нас вместе со снегом падают пепел и зола. Снег буквально пропитан выбросами вулканического организма. Они покрывают его поверхность, вмерзли в лед. Идти довольно легко, зато трудно тащить сани. На полозьях уже пора менять покрытие. Раза два-три вылетевшие из жерла вулкана острые камни вонзались в снег совсем рядом с нами. Сопротивляясь холоду, они из последних сил громко шипели, прожигая отверстия в ледниковом щите. Вокруг слышится шуршание и стук отяжелевшей от пепла снежной крупы. Мы карабкаемся вверх, к северу, бесконечно медленно, через грязь и хаос нарождающегося нового мира. Слава же незавершенности мира! Нетерхат Танерн. С утра снег совсем не идет. На небе сумрачные тучи, ветрено, температура около минус 10 градусов. Бесчисленные ледяные речки и ручьи отовсюду стекаются в долину, распростертую перед нами. Мы же находимся в самой восточной ее точке. Дремегол и Драмнер остались далеко позади, хотя острая вершина Дремегола все еще торчит на востоке практически на уровне глаз. Мы теперь всползли, вскарабкались, наконец, на сам ледник и должны выбирать. Либо следовать течению ледовой реки и двигаться на запад, а затем наверх к плато Гобрин, либо осуществить весьма рискованный подъем по ледяным утесам километрах в полутора от нашей сегодняшней стоянки, благодаря чему можно сэкономить километров 30-40 очень тяжелого пути. Аи предпочитает рискнуть. Есть в нем какая-то непонятная хрупкость. Он весь кажется незащищенным, открытым, уязвимым. Даже половые его органы всегда находятся снаружи, и он не может втянуть их в брюшную полость, спрятать. Зато он сильный, невероятно сильный. Не уверен, что он смог бы тащить сани дольше, чем я, но он может тащить более тяжелый груз и значительно быстрее, чем я, раза в два. Он, например, легко может поднять сани за передок или за корму, чтобы устранить какую-либо помеху, вытащить камень. Я не могу ни поднять, ни тем более удержать на весу такую тяжесть, разве что в состоянии дотха. Странная смесь хрупкости и силы в нем прекрасно сочетается со способностью легко предаваться отчаянию и столь же легко бросать вызов судьбе. Неукротимая, нетерпеливая храбрость. Та монотонная, тяжкая, отчасти даже унизительная работа, которую мы выполняли все это время, настолько извела его, что, будь он представителем моей расы, я бы счел его трусом. Однако он ни в коем случае не трус. Он всегда готов к смелому, мужественному поступку. Я такой готовности больше ни в ком не встречал. Он всегда готов к решительным действиям, полон энтузиазма, готов поставить собственную жизнь на кон в любой жестокой и рискованной авантюре. «Огонь и страх — хорошие слуги, да плохие хозяева», — говорят у нас. Он заставляет страх служить ему. Я бы позволил страху вести меня кружным длинным путем. Смелость и уверенность всегда при нем. Есть ли смысл искать более безопасные пути во время такого путешествия? Существуют, правда, пути бессмысленные, по которым я никогда не пойду, однако безопасного пути для нас нет.